Глава 13. Я разглядывал слугу Запашного, пытаясь уложить в голове происходящее. Преданная тварь своего хозяина? Что он забыл здесь в такое время? А если... В висках застучало от внезапной догадки. Вдруг он и есть некромант? Но тут же отмел эту мысль. Сильный маг такого уровня не станет прислуживать ставленнику императора. Какой в этом смысл? Да и тогда, когда он вез меня, мог легко убить. Нет, та битва с тенью и смерть слуги были лишь иллюзией. Вот только некромант сам назначил встречу здесь и сейчас. Сергей приблизился, растянув губы в привычной угодливой улыбке. Но что-то в нем было не так. Когда он опустился на стул напротив, его движения показались слишком механическими. На мгновение по лицу слуги пробежала тень страха, и я понял — передо мной марионетка. «Павел Александрович», — голос Сергея дрожал. «Вы не поверите, меня схватила тварь, сильная очень!» Его глаза расширились от ужаса при воспоминании. «Такой мощи я никогда не встречал, и его магия, она невероятна! Способности выше всего, что можно представить!» Я внимательно следил за слугой, не прекращая сканировать пространство источником. Что-то в его поведении царапало взгляд. Восхищение в голосе, когда говорил о некроманте, плохо вязалось с показным страхом. «Чего он хотел?» — решил подыграть, хоть пока и не понимаю правила игры. «У этого опасного человека...» Сергей промокнул лысину платком. «К вам почти нет претензий». «Почти?» — приподнял я бровь. «Да, вы поломали его игрушку». Слуга сглотнул. «А он очень ценит творение своих рук. Очень». Последнее слово прозвучало с каким-то странным придыханием. «Обычно за такое готов разорвать любого. Но сейчас есть то, что он может вам предложить, а вы — ему!» Очень хотелось послать Сергея куда подальше, но я сдержался. Все же нужно дослушать до конца. «Внимательно!» — процедил сквозь зубы. «Помните, я лишь посланник, которым управляют и которого схватили!» Его пальцы начали отбивать нервный ритм по столу. «Многие слова даже не принадлежат мне». «Давай уже, говори». «Вы...» Слуга побледнел еще сильнее. Пот катился по его лбу, слова застревали в горле. «Должны избавиться от ставленника императора». Выпалил и весь съежился, словно ожидая удара. Его руки дрожали, когда он снова потянулся к платку. «Что?» — изобразил я удивление, хотя внутри все напряглось. «То, что услышали», — продолжил Сергей чуть увереннее. «И зачем мне это делать?» — положил я руки на стол, краем глаза отмечая, как дернулся слуга. «Запашный пытался уничтожить ваш род, вашего деда». Слова полились потоком. «При его попустительстве погиб ваш отец. Все страдания Магинских из-за него самого и его желания получить все земли под Енисейском». «Правда?» — поднял брови. «Невероятно». «Павел Александрович, может, хватит?» В голосе Сергея прорезались злые нотки, совсем не вяжущиеся с его испуганным видом. «Мои отношения, претензии никого не касаются». Я отхлебнул воды. «Я так и не услышал, зачем мне все это». «За вашу помощь в данном вопросе...» Лысина слуги заблестела ярче от пота. «Вы получите живого дрозда. Насколько он знает, капитан вам нужен для решения других проблем». Его глаза вдруг стали пустыми. «Но это еще не все. Кроме того, вам дадут 10 магических кристаллов». «Как щедро!» — покивал с сарказмом. Пойти против императора? Стать предателем? Пожалуй, я... Решайте сами!» Сергей пожал плечами таким механическим движением, что сомнений не осталось. Им управляют. «Тот, кто меня послал, поможет вам и с другими вопросами. Зубаровы и остальные роды. Их главы могут исчезнуть в один день, а собственность на рудник и другие земли перейдут к вам. Вы станете родом, которому принадлежат все территории под Енисейском, фигурой, с которой придется считаться даже императору». Он сделал паузу. «Думайте, с вами еще свяжутся». Слуга поднялся, двигаясь как марионетка на нитях, и пошел прочь. В его походке не осталось ничего человеческого. Я смотрел вслед уходящему Сергею. У самого выхода с веранды он вдруг споткнулся, замер на мгновение, будто прислушиваясь к чему-то, и исчез в темноте. «Не желаете ли чего-то покрепче?» — раздался женский голос. Я поднял глаза на официантку. Молоденькая, лет 20, с растрепанной косой и раскрасневшимся от беготни лицом. Ее передник был заляпан пивной пеной, а в кармане торчал блокнот с загнутыми углами. «Да», — кивнул я. «Не откажусь». Она упорхнула, на ходу отмахиваясь от призывов других посетителей. Какой-то пьяный работяга пытался ухватить ее за подол, но девушка ловко увернулась. А я продолжал держать источник активным, ожидая нападения. Сила медленно утекала, но расслабляться нельзя. Невольно улыбнулся. Кто бы мог подумать, что в этой дыре, как все ее называют, будут твориться такие страсти. На стол опустился пузатый графин с коньяком. Янтарная жидкость маслянисто блеснула в свете ламп. Рядом пристроилась стопка с толстым дном. На тарелке сиротливо примостились ломтик лимона, уже начавший подсыхать, и неровно отломанный кусок шоколада. Налил в стопку на два пальца, поднес к носу. Аромат был правильный, пряный, с нотками дуба и ванили. Никаких посторонних запахов. Опрокинул в себя, чувствуя, как жидкий огонь прокатывается по горлу. Что же у нас выходит? Монголы жаждут вернуть перевертышей, каким-то образом связанных с моим родом. Устроили целое вторжение, положили людей, и все ради двух девушек. Плеснул еще коньяка, разглядывая янтарные блики в стопке. Важный дипломат готов платить за Маргариту и Симону целое состояние. Но ведь у них наверняка десятки, если не сотни подобных созданий. Почему именно эти две так важны? Язычок пламени на свече качнулся от сквозняка. За соседним столиком громко рассмеялись. А мои мысли уже перетекли к Витасу. Джунгары требуют убить того монгола. Какая между ними связь? Я сделал глоток. А в целом плевать на дипломата. Он из другой страны и явно приложил руку к нападению. Вот только Лейпниш не потянет этого засранца. Слишком силен. Я ощутил его магию. Не чита Витасу. Но выбору мужику не оставили, а значит, пришлют отца по кускам. И тут еще некромант, словно черт из табакерки. Пальцы стиснули стопку сильнее. Он объявился в городе, начал методично убивать императорских аристократов, привлек внимание. А теперь хочет моими руками избавиться от запашного. Почему сам этого не сделает? Я замер, когда в голову пришла догадка. Ментальная магия. Должно быть, не может пробиться через защиту ставленника императора. Это бы все объяснило. Я щелкнул пальцами, подзывая официантку за новой порцией. Всю эту странную картину дополняет желание службы безопасности империи и ставленника замять историю с проникновением монголов. Неудивительно, что дипломат так уверен в своей безнаказанности. А сверху еще попытка остановить мои претензии к другим родам. Да и обратный кристалл забрали. На губах заиграла улыбка. Такая, от которой официантка чуть не выронила графин. Вот они. Настоящие интриги и хитросплетения. Прямо как в прошлой жизни. Разница лишь в том, что у меня почти нет ресурсов и информации. Значит, с этого и начнем. Я прокинул последнюю стопку залпом. Положил деньги на стол, добавив щедрые чаевые, ведь девчонка старалась. Поднялся, чувствуя приятное тепло внутри. Шел по улицам, не прекращая сканировать пространство источником. Лунный свет серебрил булыжники мостовой. Тени от фонарей складывались в причудливые узоры. Я двигался намеченным маршрутом, который прикинул для боя с куклой или некромантом. В душе кольнуло легкое разочарование. Все-таки хотелось проверить новую магию в деле. Да что уж там. Увидеть, как лед 4-го ранга работает в сочетании с ядом. Должно получиться нечто особенное. Подошел к машине и не обнаружил водителя. Открыл дверь, заглянул внутрь. Может, Боря решил покемарить, пока я общался с важными персонами. Но салон встретил пустотой, а в нос ударил запах табака. Выходит, он был здесь недавно и курил. Крутанулся на месте, прощупывая пространство источником. И тут заметил в переулке темную фигуру. Рванул туда, на ходу узнавая знакомые черты. Боря лежал у стены, сжавшись в комок. «Господин!» — застонал водитель, когда я опустился рядом. «Простите!» «Тише!» — быстро осмотрел его. Левой руки не хватало выше локтя. Я поджал губы, помогая мужику подняться. Кровь толчками вытекала из обрубка. Пошарил по карманам. «Твою ж мать, ни одного зелья!» Осмотрел повреждения на теле водителя. Кто-то милосердно оставил рукав от забранной руки, обмотанной вокруг раны. Я дотащил Бориса до машины и уложил на заднее сиденье. Он держался молодцом. Ни стона, только тяжелое дыхание. Снял ремень с брюк, перетянул его рану потуже. Глянул на водительское место и чертыхнулся. «Вот ведь, водить я не умею. В прошлой жизни просил об этом, но мне не позволили. Зачем монарху такой бесполезный навык?» «Боря», — позвал тихонько, — «сфокусируйся, будешь давать советы». «Поверните ключ зажигания». Голос водителя звучал тихо, но твердо. Я сделал, как велено. Машина издала утробный рык и заглохла, дернувшись так, что мы чуть не пробили головами крышу. «Простите!» Боря даже улыбнулся сквозь боль. «Педаль левая. Выжмите ее полностью и дерните коробку, поставьте на нейтралку». «Так, есть, завел. Маленькая победа». «Будет непросто словами объяснить принцип переключения передач». Водитель поморщился. «А ты попробуй», — повернулся к нему. «У нас все равно выбора нет». Я положил руки на руль, внимательно слушая инструкции. «Ничего сложного. Следить за оборотами, слушать двигатель. При переключении выжимать сцепление, бросать газ, потом снова его давить, но плавно. Ах да, еще тормозить и не забывать про сцепление». «А назад как ехать?» — спросил я, разглядывая загадочные символы на ручке. «Там на коробке нарисовано!» Боря скривился от боли. «Ну, поехали». Сделал все по инструкции. Для начала назад. Бабах! Въехал в чью-то машину. «Черт!» — вырвался сдавленный стон водителя. «Не нужно было так близко ставить», — пробормотал я, успокаивая себя и пытаясь понять, куда делась педаль сцепления. «А какие у нас еще варианты? Мужик с одной рукой вести не сможет. Оставаться тут? Нет. Искать кого-то? Тоже нет. Да и самому давно хотелось попробовать. Пока выезжали из города, я взмок так, словно пробежал марафон. Поглядывал на Борю, как бы не отключился. Хотя, судя по его выпученным глазам и мертвой хватке за сиденье здоровой рукой, он даже о ранах временно забыл. Особенно, когда я путал педали. «Перекресток!» — хрипло выдохнул водитель, вжимаясь в спинку. «Вижу!» — уверенно кивнул, выворачивая руль и случайно задев какой-то столб. «Правила!» — взвыл Боря. «Какие правила ночью?» — философски заметил я, объезжая телегу по встречной полосе. «Выехали!» — облегченно простонал он, когда город остался позади. «А ты говорил, что сложно!» — подмигнул я в зеркало, игнорируя дрожащие руки и пот, заливающий глаза. На трассе решил проверить возможности машины. «Нет, стойте!» — заорал Боря, когда я начал обгон телеги. «Мать моя женщина, там же поворот!» «Все под контролем», — улыбнулся, выкручивая руль. «Господин Павел Александрович, тормозите!» — снова взвыл водитель. «Впереди... нет, уже проскочили!» Машину занесло, но я удержал, спасибо рефлексам. До особняка оставалось немного. Боря уже начал отключаться. Потеря крови давала о себе знать. Чтобы держать его в сознании, решил чуть поддать газку на поворотах. «Мы все умрем», — бормотал он, вцепившись в сиденье. «Нет, уже умерли, это посмертие». Наконец я остановился у домиков бойцов, лихо развернувшись прямо на газоне. Не то чтобы специально, просто забыл, с какой стороны тормоз. Открыл дверь и гордо вышел, стараясь не показывать, как трясутся колени. Витас, заметив, кто за рулем, на секунду застыл с отвисшей челюстью, а потом рванул к нам. Вдвоем мы помогли выбраться Боре. Как только водителя поставили на землю, его тут же скрутило. Кажется, мой стиль вождения впечатлил даже желудок бедолаги. «Что случилось?» Лейпниш переводил встревоженный взгляд с окровавленного водителя на помятый бампер. Наши люди уже подхватили Борю под руки. Один флакон вылили на рану, второй — в горло. Мужик наконец-то расслабился, перестав шептать молитвы. «Много всего», — дернул я щекой, вспоминая столбы и заборы, которые пострадали по дороге. «С вами все в порядке?» Витас внимательно осмотрел меня. «Да», — кивнул я. «Через 10 минут приходи в кабинет». Направился к особняку, прокручивая в голове разговор с Борей. Он не видел нападавшего. Ублюдок просто выдернул водителя из машины и одним движением лишил руки. Чисто, профессионально. Кстати, чуть не забыл. Тот, кто это сделал, просил передать, лучше принять предложение, иначе количество людей в роду сильно уменьшится. Некромант. Тварь. Решили простимулировать? Хорошо, я все понял. В особняке столкнулся с Жорой. Слуга выглядел слегка взволнованным. Надо же, я научился различать эмоции на его каменном лице и в сухом тоне. «С вами очень хочет поговорить госпожа», — начал Георгий. «Меня нет», — оборвал его. «Так и передай. Нападение монголов, ее отец на допросе. Сейчас не до бесед». «Я вас понял, господин», — поклонился Жора. «Вы что-то хотите?» «Есть», — вспомнил я. «Мясо. И много. Еще женщин красивых, постели, пару суток отдыха». «У вас же...» — снова начал свою песню слуга. «Не», — покачал я головой. «Еды принеси, а все остальное — это так, мечты вслух». Поднялся по лестнице и открыл дверь своей комнаты. Голова уже собирала все события в единую картину, словно кусочки мозаики. «Значит, поиграть со мной решили? Что ж, посмотрим». Сбросил одежду, но кристалл и говорилки забрал с собой. В этот раз позволил себе роскошь. Набрал полную ванну горячей воды. После всего, что случилось, я заслужил небольшой отдых. Погрузился в воду. Положил влажное горячее полотенце на лицо. Мышцы медленно расслаблялись, отпуская накопившееся напряжение. На короткий миг показалось, что все проблемы исчезли. Вода медленно остывала, но вылезать не хотелось. В кои-то веки можно позволить себе просто полежать, ни о чем не думая. Хотя, кого я обманываю? Разум уже выстраивал планы, просчитывал варианты, искал решения. В дверь постучали. Наверняка Жора с едой. Пора возвращаться к делам. Но еще минутку. Снова удар. Идиллия закончилась. Я вылез из воды, завернулся в халат, на ходу кинул в карман кристалл и говорилки, открыл дверь в комнату. На пороге стояли Витас и Ольга. Кивнул, чтобы проходили. Девушка светила счастьем, а вот Лейпниш напряжен. Понимает, для какого разговора я его позвал. Тут же за ними появилась служанка с подносом. Она проскользнула и поклонилась мне. Еду расположили на столе, а я занял место. «Приятного аппетита, господин!» — пискнула девушка и удалилась из моей комнаты. «Вы не против, что я на ходу буду есть?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, приступил. Взял вилку и нож. Стоило надрезать кусок мяса, как сок, тут же выступил и потек рядом в картофельное пюре. Желудок заурчал, во рту проступила слюна. Проглотил. Кажется, что у меня перед глазами взорвались фейерверки. Запил квасом, откусил большой кусок хлеба. Витас и Ольга все это время молчали и просто наблюдали за мной. Как только я съел половину от принесенного, остановился. «Говорите», — махнул рукой. «Павел», — начала Ольга. «Мы кое-что сделали из всего того, что вы принесли». На лице девушки сверкнула улыбка. Судя по тому, как она дрожит, еще сдерживает себя. «Боров тоже принес нам то, что у него получилось», — сжала она кулачки. «Вы даже не представляете, это мы превзошли сами себя». Я остановился. Оружие, артефакты, зелья очень мне сейчас нужны. Я сдержал желание вскочить и бежать смотреть новые игрушки, хотя очень хотелось. «Молодцы», — спокойно ответил я. «Скоро буду, похвастайтесь». «Мы вас ждали, Павел. Хорошо, приходите». Ольга поклонилась и вышла. Вот снова. Называет меня по имени. Хочет показать, что наши отношения изменились? Ну ладно. Дверь закрылась, и Витас чуть расслабился. «Господин», — устало выдохнул он. «Я тут думал насчет требования Джунгар». Отвлекся от еды и поднял взгляд. Лейпниш при одном только упоминании начал бледнеть, а глаза такие, как у собаки, преданные. Словно у меня есть ответы на все его вопросы. «И что вы решили?» — наконец спросил Витас после затянувшейся паузы. «Думаю, тебе нужно согласиться на их условия», — пожал плечами. «Убить монгола Отганбояран-Батбояра?» — проглотил мужик. «Да», — кивнул в ответ. «Но у меня есть несколько мыслей, как это сделать правильно». «Я вас слушаю», — сказал он и сел на стул напротив.